Глава 30. Блистательный Алан. Следующий день был таким ослепительно солнечным, словно бог случайно пролил на Кирьявалахте стакан апельсинового сока. Винолайнен приготовил на всех вкуснейшую пшеную кашу с ягодами смородины и медом, умопомрачительный аромат которой разнесся по дому. Клуги поблагодарил, но после молча прошел к плите и пожарил себе яичницу с беконом. «Невоспитанный ученик!» — орал шаман, возмущенно размахивая посохом. «Надо есть, что дают!» Старый мастер научился этой мудрости у свиней? Невозмутимо поинтересовался Клуги. Краешек рубашки, в которой он был вчера на корабле, виднелся из мусорного бака. Сегодня Клуги был облачен в футболку Пола с какой-то маленькой вышитой эмблемой на груди. Я подумал, что надо пересмотреть свой гардероб. Я всегда презирал Пола. Но, может, зря? «Мы посовещались с Женей и решили оставить сокровища волхвов вам», — сказал Клуги. «С чего это?» Старик так опешил, что ненадолго, о чудо, замолчал. «Где подвох? А? Где подвох, спрашиваю?» Подвоха не было. Тогда Винолайнен сказал, что обязан подарить нам что-то в ответ. Он бескомпромиссно сунул мне в руки уныло-флегматичного кота Кавку. «Забирай!» «Не могу. Феликс не любит кошек». «Зря. Ну, да ладно. А ты бери это!» Винолайнен повернулся к Айземану и сунул ему в руки посох. Вернее, попробовал. Потому что обычно невозмутимый страж вытаращил глаза и отскочил так шустро, будто его ударили током. «Нет, мастер!» — раздув ноздри, воспротивился он. «Вы не всучите мне эту дрянь ни за что, никогда!» «Еще как всучу!» «Нет!» «Да!» «Вы сейчас добьетесь того, что я еще 6 лет не приеду!» «Ах ты, поганец!» До меня не сразу дошла подоплека этой перебранки, а когда дошла... Я тихо рассмеялся. Точно. Мастер Винолайнен же говорил, что посох передается по наследству от одного хранителя Кирьявалахти к следующему. Вручить его Клуге, обречь того на работу шаманом в глухой деревне, а самому отправиться на пенсию и беззаботно обжираться эклерами. «Ой, да иди ты в баню!» — наконец разочарованно сдался Винолайнен. «Придется мне еще учеников брать. С тобой, я так погляжу, не договоришься. А о деревне кому-то в будущем все же нужно будет заботиться». «Здравая мысль, мастер. Идея про баню, между тем, тоже не так плоха», — неожиданно сказал Клуги. Судя по тому, как загорелись глаза у старого шамана, он мгновенно простил горе-ученичку нежелание жить в деревне. Я в баню не пошел. Вместо этого я отыскал Юми и попрощался с ним. «Спасибо, что помогли дяде Сигварду». Глаза русала все еще были красными после вчерашнего. «Может, ты все-таки расскажешь мне о Танасе и Смертине?» Опять попробовал подступиться я. Юми покачал головой. Время было, так что мы болтали о том о сём, начиная с книг. Оказывается, русал обожал заставлять разных людей читать ему их вслух. Удивительно даже, что меня минула чаша сия. И заканчивая путешествиями. А потом русал улыбнулся. «Что-то мы засиделись. Мне пора. Ну, бывай, Женя. Скоро увидимся». Я высказал сомнение в этом, ведь завтра я вернусь в Петербург, но Юми только рассмеялся. «Магический мир далеко не такой большой, как ты думаешь. Мы точно еще пересечемся. Кстати, как бы ты ни упирался, теперь я еще сильнее верю в сплетню о том, что ты родственник Мавета. Ну, не сын, конечно. Но хотя бы племянник, пусть внешне вы и не похожи». Я изумленно округлил глаза. «Почему ты так решил?» «Он тоже, когда смеется, касается волос и отводит взгляд. Точь в точь, как ты». «Что? Откуда ты знаешь? Ты с ним знаком, что ли?» Вместо ответа Юми только подмигнул и, в прыжке, перевернувшись через себя, скрылся под водой. Только хвост мелькнул на прощание. Я стер с лица брызги и растерянно заморгал. Пьяный Клуги Айземан — это что-то с чем-то. Он нашел меня на поляне, где я, наколдовав фортепиано, играл Пахельбеля. Иоганн Пахельбель, выдающийся немецкий композитор и органист эпохи барокко. Нормальная музыка, написанная нормальным композитором. Никакого вызова проклятых, просто тяга к искусству. Я бы и не заметил Клуги, увлекшись фугой, если бы не его равномерные аплодисменты по завершении. При взгляде на стража я поперхнулся. «Клуги, с тобой все хорошо?» Испуганно поинтересовался я, потому что Айземан изволил припереться в длинном шелковом халате морковного цвета с распущенными волосами и глиняной бутылкой в руке. Зрелище скорее пугающее, чем чарующее, ибо какого чёрта? «Да», — сказал он очень внятно, «после сливовых настоек мастера Венолайнена у всех все хорошо. Это один из законов Кирьявалахти». «Ох, может, вернемся домой?» «Не оскорбляй меня предположениями о том, что могу вести себя или выглядеть неподобающе, Женя». «Хорошо», — смирился я. «Нет, в принципе, вел себя Клуги не хуже, чем обычно, только нос задирал чуть выше, а выглядел... Наверное, находись мы среди людей, мне пришлось бы отдирать от него визжащих фанаток, а так...» «Небо ради, шелковый халат так шелковый халат, пусть развлекается». «Тебе сыграть что-нибудь?» — предложил я, но Клуги покачал головой. Он сидел на бревне, лучи медленно опускавшегося за лес солнца били ему в спину, заставляя ткани халата выглядеть еще огненнее, а черные волосы делая чуть ли не синими. «Я хочу рассказать тебе свою историю», — покачал головой он. «Мне кажется странным, что подробности моей биографии знает каждый второй, кто слышит мою фамилию, но не ты. А ведь мы с тобой еще не раз будем работать вместе. А еще ты живешь с безмозглой рыбиной, которой я подарил свою любимую серьгу, и планируешь ухаживать за моей сестрой. Считай, мы почти родственники». «Фига себе у него критерии! Мы что, минуя стадию дружбы, в семью превращаемся? А Клуги могуч». Айземан протянул мне глиняную бутылку, и я, помедлив, глотнул. «Господи помилуй, у меня глаза чуть не выпали из орбит от крепости и сладости настойки». Клуги хлопнул меня по спине, и я, откашлившись, сел рядом с ним на бревно. От стража пахло березовыми вениками и можжевеловым маслом из хорошо протопленной бани. «Все, что я скажу, не секрет», — повторил Айземан. «Если бы сегодня ты чуть внимательнее читал газеты в библиотеке, то в статье о самых известных детоубийцах века прочитал бы заметку не только о Юхане Сигварде, но и о Балане Айземане, то есть о нашем сынгой отце». У меня отвисла челюсть. «Что?» — тупо переспросил я. Клуги пожал плечами, а потом, изредка отпивая настойку, поведал мне историю семьи Айземан. Алан Айземан был колдуном-аристократом с изнанки, обладателем такой же, как у Клуги, колдовской техники. Он питал слабость к русской культуре, поэтому с удовольствием переехал в Петербург, а затем стал стражем центрального района. У Алана было все: любимое дело, ум и талант, несметные богатства, допуски к порталам, позволявшим путешествовать по всему миру, и женщина, которую он без памяти любил. Когда она сказала, что беременна, не было человека счастливее Алана Айземана. Александра, так ее звали, настояла на том, чтобы рожать в человеческой больнице. Алан с подозрением отнесся к этой идее, но он боготворил супругу и поэтому согласился. Возможно, зря. Потому что при родах Александра умерла. Несовершенные человеческие врачи не сумели спасти ее, и что еще страшнее, они сказали, что у близнецов болезнь сердца. Неизлечимая. Даже у современной медицины есть предел возможностей. Алан Айземан забрал детей и отправился в небесные чертоги. Ангелы тоже не могли помочь. Тогда Алан потребовал, чтобы из высших сфер позвали кого-нибудь, способного исцелить его детей. Ему ответили, что это невозможно. «Мои дети умирают!» — сказал он. «С людьми такое случается», — посочувствовали ему. Высшие сферы не вмешиваются в дела Земли, кроме как в случаях, когда инициатива исходит оттуда, либо же отправляется официальный запрос, который рассматривается от полугода. Близнецам Врачи дали всего 2 месяца. Тогда Айземан бросился к своему наставнику, шаману по имени Венолайнен, который казался ему почти всемогущим. Венолайнен был готов вырвать из груди свое старое сердце ради малышей, но, увы, даже это не помогло бы. Алан оставил детей старику и куда-то уехал. Говорят, он всю жизнь был похож на вихрь, оживший смерч, а в те дни особенно. Венолайнен до сих пор корит себя за то, что не понял намерений любимого ученика. Поделился Клуги, глядя на свои пальцы, белеющие в спускающейся темноте. Ведь очевидно было, что отец не сдастся, что он не медитировать ушел. Но Венолайнен пребывал в таком шоке. Этот старик Женя куда добрее, чем кажется. Что только нянчился с нами и сам лихорадочно пытался придумать, как быть. Странное дело. Такая могущественная магия, такие огромные деньги, всего 2 крохотных тельца с 2 дырками в сердцах там, где не предполагается. А сделать ничего нельзя. В общем, неудивительно, что Алан Айземан, когда ему отказали небожители, отправился к демонам. Хозяин сумрачного города сказал, что не может помочь. Зато нашлась одна старая демоница, чья особая техника позволяла обменивать жизни одних на жизни других. Конечно же, в ужасающей пропорции. 30 свежих детских сердечек, Айземан», — сказала она, — «и твои малыши останутся в этом мире». «Насколько детских?» «Не старше 5 лет». И тогда Алан Айземан пришел в детский сад, в котором, будучи стражем, регулярно отлавливал проклятые порождения ребяческих ночных кошмаров. Его там обожали. Иногда он вел занятия, как приглашенная знаменитость. Алан поздоровался с нянечкой, сказал, что ему нужно кое о чем сообщить детям, прошел в класс. Запер за собой дверь, призвал теневые клинки и убил всех, кто находился внутри. Получилось даже больше 30 детских сердец. Плюс 3 взрослых. Когда Алан Айземан с пропитанным кровью мешком, за которым тянулся дух свежей смерти, снова явился на порог Венолайнена и велел отдать ему близнецов, старый шаман уже понял, что ученик сделал нечто ужасное, нечто непростительное. Что душа Айземана отныне искажена, что за синими глазами нет больше ничего, кроме пустоты. «Я не могу пустить тебя, Алан», — сказал Венолайнен. «Что ты натворил?» Когда тот в ответ молча всадил ему клинок в грудь, старый шаман осел на пол, но почувствовал огромное облегчение, ведь боялся, что придется сражаться, и что, самое страшное, он, Венолайнен, может победить. А ведь Алан был его любимым учеником, черт возьми. Любимым и талантливым настолько, что смог обездвижить Венолайнена и создать у астеномов впечатление, будто хотел убить шамана, но промахнулся. Но вот в чем загвоздка. Если бы Алан хотел, он бы убил. «Прощайте, наставник», — поклонился Айземан-старший, и вместе с плачущими в люльке близнецами и мешком, полным чужих сердец, ушел во тьму. Его арестовали через 2 месяца, а близнецов нашли только через 5 лет. Алан пристроил их к одной ведьме в сумрачном городе. Они были живы и здоровы, вот только ведьма не удержалась от любопытства и насильно пробудила магические дары детей, чтобы понимать, чего от них ожидать в будущем и, возможно, найти их силам применения. Близнецов едва ли ждала счастливая, спокойная жизнь, за которую заплатил их отец. Жадность губит, все знают это. Но некоторые все равно почему-то попадаются на крючок. Это опрометчивое решение, насильственная инициация изгубила ведьму. Испуганные близнецы сбежали. Их вскоре нашли, а затем и ее. Будучи сообщницей убийцы детей, ведьма тоже оказалась в тюрьме. Только не в беззвездной для особо опасных преступников, а в обычно магической. Перед небесными чертогами встал вопрос. Что делать с близнецами? За жизни Клуги и Инги было заплачено чужими жизнями. Блистательный страж Алан Айземан, пример для других колдунов, поклявшийся защищать людей от чудовищ, устроил бойню. Чтобы спасти 2, без сомнений, убил 3 дюжины. Что это значит теперь? Ведь время вспять не повернешь. Как быть с близнецами? Просто как? В какой мере дети должны расплачиваться за грехи отцов? В конце концов, Инга и Клуги не понесли никакого наказания за деяния Алана. Никто не ограничивал их право, не ставил условий, не выдвигал требований. Они были свободны. Но Инга Айземан всю жизнь совалась в передряги, из которых было больше шансов выйти мертвой, чем живой, и, будучи наследницей огромного состояния, трудилась на нескольких работах, все время чувствуя, что она в страшном долгу, от которого никак не избавится. А Клуги Айземан, как две капли воды, похожие на своего отца, никогда не смеялся на людях, чтобы никто не увидел в нем и тени балагура, красавца и весельчака Алана, чтобы никто не подумал, что он в своем-то положении имеет наглость улыбаться. Нет. Айземанов простили не для того, чтобы они радовались жизни, а чтобы были полезными. Им никто об этом не говорил. Но, к сожалению, так чувствовали сами близнецы. Я сидел оглушенный. История Айземанов была страшнее любой сказки о проклятых. Я вдруг по-новому взглянул на Клуги. Его ледяное спокойствие и отстраненность оказались не фигуральными темными очками суперзвезды, а щитом, выкованным из одиночества. «Если бы не Феликс, в Академии мы бы поехали кукухой», — сказал Клуги, заливая в рот последние капли настойки. Слово «кукуха» в его исполнении звучало почти по-французски. «Потому что до поступления мы, по сути, учились индивидуально, а там впервые оказались среди огромного количества сверстников. Ты уже знаешь, что Рыбкин к своим 17 годам успел прославиться в определенной сфере». Я кивнул. Самый молодой наемный охотник на проклятых и, в некотором смысле, плохой парень колдовского мира. Мой сосед буквально вышел из Young Adult романа. У нас с Ингой наоборот. Клуги создал из тени дротики и начал от нечего делать бросать их в ствол ближайшей сосны. Выпитая настойка не сказалась на его меткости. Мы до Академии жили настолько тихо, что я даже не представлял, что бывает иначе. Новый дротик вонзился прямо в предыдущий, расколов его пополам. Какая-то белка на верхних ветках сосны с негодованием наблюдала за действиями Айземана и судорожно сжимала шишку. А потом и вовсе сунула ее за щеку. «Стресс! Надо заесть!» Многие полагают, что я замкнут и молчалив, потому что пытаюсь создать интересный образ. Клуги прикрыл глаза. Но на самом деле я заставляю себя общаться. Будь моя воля, вообще бы не разговаривал. За редкими исключениями. «Большое спасибо за наши беседы», — серьезно поблагодарил я. Клуги только кивнул, слегка утомленный признанием. «И мне бы оставить его в покое, но я не мог. Еще один вопрос вертелся на языке. Клуги, а среди колдунов вообще есть хоть кто-то несломанный?» Айземан приоткрыл один глаз и посмотрел на меня лениво, как разбуженный взбалмошным хозяином пес. «Пока что на такого человека сильнее всего похож ты, Женя. И я надеюсь, что ты и останешься таким впредь». Затем он неожиданно поднялся с бревна. «Пойдем, я научу тебя драться на мечах». «Прямо сейчас?» — опешил я. «А зачем откладывать?» Вскоре к тренировке присоединился мастер Винолайнен. И она резко перестала быть безопасной. По итогу мне пришлось отправиться к травнице, которая имела честь впервые за все эти дни лечить меня, пока я в сознании. Также старый шаман дал мне еще около миллиарда советов на тему того, как управлять проклятыми. И следующие два дня мы упражнялись в бездне. Нам не удалось ускорить появление рояля, и мне все еще требовалось много времени для первичного зачаровывания проклятых. С этим едва ли можно было что-то поделать. Пока призову инструмент, пока сяду, пока сыграю хотя бы несколько аккордов. В остальном Винолайнен хвалил мой прогресс. «Ты добрая душа, Фортунов. Но, знаю, рано или поздно тебе придется научиться применять все приказы». «Понял?» — Винолайнен уставился на меня из-под лобья. «Понял», — сказал я. И снова порадовался тому, что мне не пришлось убивать проклятых на призрачном корабле. Клуги тогда сказал, что моя жалость — это ошибочная надежда на то, что чудовищ можно исправить. Я доверял Айземану. Но еще я думал, что на пустом месте надежда не возникает, верно? Так что я пока держался за нее. А на следующий день мы вернулись в Петербург. Клуги подбросил меня до дома, но отказался заходить, заявив, что общение с Рыбкиным после недели в компании Винолайнена — это убийственная комбо. Не успел я повернуть ключ в замке, как с той стороны двери раздался вопль. «Закрой глаза, прежде чем заходить!» Я подумал, что Феликс устроил сюрприз-вечеринку в честь моего возвращения. «Ага, сейчас!» Когда я зашел, в меня вдруг начали чем-то яростно прыскать. Звоняло спиртом. «Это еще что?» — завыл я, вслепую мечась по прихожей. «Дезинфекция. Я же говорил, что не потерплю тут кошачьего духа. А теперь давай, раздевайся, да, прямо там. Отдавай вещи. Все в стирку. Немедленно!» «Феликс, ты долбанулся!» — заорал я, потому что это голубоглазое чудовище реально попробовало меня раздеть. Сосредоточенное сопение Феликса переросло в хохот. Да, он точно чокнулся. Походу, нельзя его так надолго оставлять одного. «Ладно, шутки в сторону», — отмахнулся Рыбкин. Отцепился и внимательно оглядел меня с ног до головы. «Что ж, поздравляю с первой самостоятельной миссией. Выглядишь потрёпанным, но целым. Даже как-то крепче, что ли? Вернуться от Винолайнена и черного пса без нервного тика способен только настоящий герой. Я горжусь тобой». «Нервный тик у меня может случиться только из-за тебя», — вздохнул я вслед за Феликсом, проходя в гостиную и падая на диван. «Я так устал. Меня вчера весь день гоняли то с мечом, то с магией, не говоря уж о том, что было прежде. Мне кажется, я не скоро приду в себя». Рыбкин и не вздумал меня пожалеть, только хитро прищурился. «Хочешь, я верну тебе бодрость всего двумя фразами?» «Смотря какими. Хорошими», — пообещал он. И, присев передо мной на корточки, доверительно сообщил. «Сегодня вечером к нам в гости придет Инга. Я обещал показать ей один новый сериал, и, так и быть, случайно выбрал для этого дату твоего возвращения». Я ахнул, резко сел и начал экстренно приглаживать волосы. «Феликс, ты лучший!» «Кто бы сомневался?» — фыркнул он.